Лбы в небесах. Ленин шел, щурясь, вытянув руки по кремлевскому коридору. Надо сказать, чтобы вкрутили лампочки. Голову можно разбить в этой темноте. Вчера как будто светлее было. Невероятно, чтобы все лампочки так вдруг взяли и перегорели. Воруют. В кабинете было светло, и тишина там уютная, не как в коридоре. Ленину хотелось поскорее в кабинет. Он прибавил шагу. «Чайку, пожалуйста», — попросил Ленин, проходя через приемную. «Не очень крепкого». Легкий осенний свет вливался в комнату сквозь кремовые занавеси и плотного шелка. Ленин подошел к окну, оперся ладонями о подоконник, прислонился к округлым ребрам батареи центрального отопления. От батареи шло приятное тепло. Ленин благодарный, жадно, как будто вот этот нимут, вбирал его, впитывал. И от такой малости растекалась благодать по телу, отпускала боль в желудке, преследовавшая с ночи. Надо бы завести грелку, как когда-то в Женеве. Он неохотно оттолкнулся ладонями от подоконника, обернулся к столу. На зеленом сукне белел квадратик, запечатанный депешей. «Деникин отступил от Орла и Курской и откатывается к югу», — прочитал Ленин, — «командарм Буденный». Держа депешу обеими руками, Ленин опустился в кресло, перечитал, потом, отложив листок, закрыл глаза и, крепко прижав веки большим и указательным пальцами, проговорил вслух негромко: «Деникин отступил от Орла и Курска и откатывается к югу». Отступил. Беззвучно обрушилась каменная стена, закрывавшая небо, оставлявшая свободной лишь полоску, голубую каемочку наверху. Падение Москвы означало конец революции. Никто этого не понимал, как он не желал понимать, даже Троцкий. Троцкому Москва мелка и Россия мелка, Троцкому мишенью весь мир. В теории все это замечательно, а на практике революция русская и мировая висела на волоске, и разбойничья деникинская шашка была занесена. Шашка сломалась, Деникин отходит. Волосок стал канатом, прочным, почти неперерубаемым. Неперерубаемым. Вот что значит «Деникин отступил от Орла и Курска». Ленин чуть привстал в кресле и накрыл депешу ковшиком ладони, как воробушка в траве, собирающегося упрыгать, улететь невесть куда, обратно в небо. Итак, Деникин откатывается к югу. Оттеснить его в Крым, загнать джина обратно в бутылку. Оттуда один путь — за море, в эмиграцию, к чертям собачьим. Опустят ли турки? Он потянулся за карандашом, написал на оборотной стороне депеши: «Литвинову нажать на Лондон. Демонстрация европейского гуманизма». На Лондон, на Париж, через третий, разумеется, руки нажать. Спасение жизни защитников либеральной белой идеи от озверевших большевиков. Вот так это должно выглядеть. От красного террора. Помощь бедненьким гонимым. Гуманнейший акт европейских держав. На Париж, надо бы надавить. Французские интеллигентишки до сих пор краснеют, вспоминая Робеспьера с его кустарной гревской машинкой. Им стыдно, им страшно. Они попросят турок, и турки наконец-то откроют перед русскими витязями ворота Царьграда. У белых возникнет идея фикс — эмигрировать, спастись. Это будет как снежный ком, катящийся с горы в пропасть. А мы одним махом, без всяких затрат, избавимся от внутренней контрреволюции, и международный резонанс от этого повального бегства будет колоссальнейший, всесветный. И вот тогда-то... А что тогда? Закончится гражданская война, одуряющее кровопролитие прекратится, но ведь именно кровь — смазочное масло революционной машины. Закончится революция, закончится грабеж награбленного, закончится действие этого действительно великого революционного призыва, начнется неизбежное послереволюционное разгильдяйство, цивильное воровство, повальное кратло. Лампочки не то, что в Кремле, по всей стране разворуют до последней. Послереволюционная апатия наступит, голодная спячка, долгая ночь после долгого дня, тьма рутины. А социализм — это свет, это европейский женевский свет, только без мелкобуржуазного абажурчика в цветочек. Советской власти не построить социализма в России, в этой дикой темной деревне при свете лучины. Деревню нужно осветить, нужно дать ей электричество. И в глазах мужика это и будет нагляднейшей пропагандой социализма чудом. На поворотах истории вождь должен, обязан демонстрировать народу чудеса. Это просто входит в профессию вождя. Коммунизм — это и советская власть плюс электрификация всей страны. Неплохо. Слабее, конечно, чем грабь награбленная, но революция заканчивается. Деникин откатывается к югу. Однако в пору ли европейский свет, даже без абажура, российской деревенщине, да и городскому пролетарию, вчерашнему деревенскому мужику? Вот вопрос вопросов. В пору ли России европейская накрахмаленная сорочка? Петр примерял. Не по плечу пришлась, не вышла. А вышла уродливая какая-то помесь европейщины с азиатчиной. Да, совершенно справедливо, это было 200 лет назад. А сейчас что? Пусть не сорочка, пусть Петрограду в пору придется, ну, может, в Москве, а России? Ведь это надолго надевается, сказать бы навсегда. Да само слово это навсегда для лозунгов хорошо, а в истории неприменимо. Но надолго, потому что Деникин отступил от Курской Орла. Революция заканчивается, власть взята и укреплена. Вот эта депеша и есть удостоверение власти, и есть разрешение на беспримерный социальный эксперимент, равного которого не было никогда. Ленин взял бланк со стола, глядел на испещренный черными буковками листок, как на рисунок, на картину, не читая. Ему хотелось увидеть солнечные чистые города, цветущие поля, но буквы чернели, как обожженные головешки, сливались в стальные прутья строк и мешали разглядеть замечательное будущее. И снова знакомо противно засосало в желудке, задергало. Грелку надо завести. Скрипнула дверь, принесли чай. Сквозь зазор донесся из приемной звук легко тяжелых шагов, торопливый вопрос. «Владимир Ильич здесь?» Ленин узнал голос Троцкого и с депешей в руке нетерпеливо обернулся к двери. «Кто остановил его?» — поводя бумажным листком, спросил Ленин. «Подписано Будённым. Это он?» «Нет». Троцкий сел на стул, встал, пересел на другой. «Это Махно. Он вгрызся ему в печень. Деникин отозвал дивизии Шкуро и Мамонтова. Будённый прорвал фронт». Троцкий снова встал, подошел к окну, потом опустился в кресло против Ленина. «Махно?» — повторил Ленин и улыбнулся, не разжимая губ. «Этот анархист? Неужели у него такая сила? Вы знали об этом?» «Только на юге», — сказал Троцкий. «Это местные крестьяне, поголовно. От своих сел они далеко не уйдут». «Как вы видите это далеко?» Постукивая торцом карандаша по столу, спросил Ленин. «Не дальше Киева», — убежденно ответил Троцкий. «Махно не Деникин. Москве он угрожать не сможет. Но это не означает ровным счетом ничего. Он опасен не своими военными возможностями. Зиновьев ездил в Гуляйполе, вел переговоры с этим псевдо-Пугачевым, с этим маленьким мерзавцем». «Чем это он так насолил вам, Лев Давыдович?» — перебил Ленин. «Он лично? Советская власть на юге России и махновщина несовместимы», — пропустив шпильку мимо ушей, продолжал Троцкий. «Или мы, или Махно. Его представления о мировом революционном процессе сводятся к обмену мешка зерна на рулон ситца. И на этого гнилого червя клюет и крестьянин со своим мешком, и фабричный рабочий со своим рулоном. При таком натуральном обмене советская власть не нужна. Ей просто нет места. Насаждая ее силой, мы встретим непрекращающееся сопротивление. Или-или. Теперь, когда Деникин отходит, мы должны раз и навсегда покончить с махновщиной, с этой опаснейшей мужицкой утопией. «Ведь вы родом из тех мест, а, Лев Давыдович?» — спросил Ленин. «Да, немного южнее», — вдруг смутился Троцкий. «Я знаю тот край и тех людей. Прирожденные накопители, индивидуалисты, в конце концов, на нас, на вас, Владимир Ильич, лежит ответственность за исход революции не только на Украине или в России. Махно мешает. Махновщина должна быть вырвана с корнем». «В награду за Деникина», — с едва уловимым раздражением сказал Ленин, — «не будем с этим так спешить. Он еще, может быть, нам полезен, этот мужичок с ноготок, с его мешком, как вы говорите». «Мужичок с ноготок — это вы говорите», — остро подправил Троцкий. «Если мне он насолил, то вам кажется, он чуть-чуть подсахарил». «Личные симпатии и антипатии не влияют на принятие политических решений», — жестко отчеканил Ленин. «Махновщина будет ликвидирована». «А Махно?» — спросил Троцкий. Ленин помолчал, отвернулся к окну. «Не в службу, а в дружбу», — сказал он, глядя на пустой кремлевский двор. «Спросите, Лев Давыдович, чайку погорячей». Махно, закрепившись в Александровске, сходу взял пологи и уже на завтра стремительно лобовым ударом выбил белых из гуляй-поля. Сумрачно оглядев дымящееся пожарище на месте домов его соратников, свежие могилы на кладбище, Махно поехал со своей сотней в Покровское. Особое военное запустение открылось ему за оградой усадьбы. Барский дом, в котором размещалась сельхозкоммуна, сожгли дотла. Инвентарь разбили, обломки его разметаны. Работники разбрелись в поисках хлеба и жилья. Только кучка старых тихих людей выползла из землянки и, кутаясь в тряпье, приставив ладони ко лбам, безмятежно разглядывала всадников на их сытых лошадях. Махно не останавливался нигде, объехал разрушенное хозяйство, минуя закопченные стены сарая, которому приставлена была когда-то фанерная сапожная будка. Он сгорбился по птичьи в седле и, опустив поводье, перевел коня с шага на рысь. Вскоре за обгоревшим садом пошло поле. Довоенное, довременное. Обернувшись, Махно подозвал Семена Веселовского. Семен подъехал, кривя от боли лицом, соднило и дергало, раненое под Екатеринославом Слащевским осколком рука. «Видал, что сделали?» — глядя в сторону, сказал Махно. «Все пожгли. Людей с места согнали. Зачем? Чтоб работали из-под палки, боялись». И, не ожидая ответа, продолжал. «Вот что, Семен, восстановить надо коммуну. Война-то кончится, а коммуна, может, останется. Возьмешься? Ты, помню, говорил, что любишь это дело. Про бабку какую-то рассказывал, которая молоко тут пила». Семен Веселовский молчал. «Ну?» — уже с нажимом глядя на Семена спросил Махно. «Важно это. Важнее, чем с ружьем бегать. И ранение подлечишь». «Возьмусь, Нестор Иванович», — сказал Семен Веселовский. «А что, старуху запомнили, спасибо». «Ну вот», — обрадовался Махно, — «хорошо. Мандат в штабе получишь. Про будку-то сапожную не забудь, поставь ее, где стояла». «Я тогда вернусь сейчас, Нестор Иванович», — решил Семен Веселовский. «За мандатом потом приеду». Махно молча кивнул головой. Старики все так же торчали около своей землянки. Подъехав, Семен Веселовский спешился и, держа коня в поводу, сказал: «Здравствуйте, товарищи!» Старики здороваться не спешили, скучно стояли, а Семен волновался, не зная, как начать разговор. «А другие люди есть тут еще?» — спросил Семен. «Остались?» «Мы остались», — выступил вперед то ли горбатый, то ли просто сгорбленный старик с клюкой в руке. «А другие все убегли». Он, видно, хотел спросить, кто таков Семен Веселовский, но остерегался. «Тут старушка такая жила», — вглядывался в лица стариков Семен. «Маленькая такая, на балконе она сидела». «Анисья», — догадался горбатый старик. «Судомойка. Померла она». «Дети ее тут работали», — искал ошибку Семен Веселовский. «А она сама на пенсии уже была». «Она», — подтвердил горбатый старик и перекрестился. «Царствие небесное». «Когда умерла?» — уже верит старику, — спросил Семен. «Да когда?» — наморщив лоб, задумался горбатый. «Ну, вроде недавно, а, Трофим? Отсюда и вынесли, из землянки». Трофим ничего не сказал, только согласно высморкался в сторонку, приставив распластанный большой палец к ноздре и утер нос рукавом задубелой овчины. «Ты родня ей, что ли, будешь, Анисьи-то покойница?» — решился, наконец, спросить горбатый. «Да не то что родня», — помедлив сказал Семен Веселовский, видя перед собой вольтеровское кресло на балконе, старуху в нем, курьи лапки старухи над размоченным в молоке хлебом. «Я тут останусь с вами, людей соберем, новую коммуну откроем». «А что ж», — вытянув голову из своей овчины, — сказал Трофим, — «можно это? Народ-то прибежит, а скотина? Скотину-то из котла не подымешь?» «Будет и скотина», — заверил Семен Веселовский, — «и дом с балконом, и пенсия вам будет, как у Анисьи». «Кто же нам даст?» — строго спросила костлявая плоская старуха в черной хустке, державшаяся со своими подругами позади мужиков. «Батька Махно!» Старики помолчали, переглядываясь. «Давай коня привяжу», — предложил Трофим. «Привязывай, дай, да в дом», — позвала строгая старуха и, пригнув голову, ровно соступила в черный лаз землянки. «Батька Махно целый?» — дергая Семена за рукав тихо, как о тайном, — спросил горбатый старик. «Всех побил?» «Всех, дедушка», — сказал Семен Веселовский и улыбнулся. «Тогда власть хорошая придет», — удовлетворенно сказал горбатый. Переправы через Нижний Днепр были закрыты, и тыл центральной группы наших армий таким образом до известной степени обеспечен. Но затяжные бои с Махно в Екатеринославской губернии продолжались еще до середины декабря, то есть до начала общего отступления нашего за Дон и Крым. Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время. Генерал Деникин промахнул страницу, перечитал по-стариковски, отведя от глаз написанное, и закрыл дневник. Часы на стене показывали 1:45 ночи. За окном рабочего кабинета генерала феодосийские огни круто сбегали к черной воде моря, за которым была Турция. Генерал зевнул, перекрестил рот и отхлебнул из стакана глоток остывшего чая. Потом пересел от стола на кожаный диван в глубине комнаты и сидел так с открытыми невидящими глазами между сном и явью.